С бешеным рыком на глазах изумленных сотрудников СБЦ из-за угла выскакивает Баккури, снося своим стальным телом ряды гетов и, совершив головокружительный прыжок в 12 метров, приземляется прямо на гетского колосса. Бешеные удары разрывают металлу, а металлический зверь ощеривается топорщимися бронепластинами и издает невероятной силы ор в сторону очередной группы противников, обдавая их сконцентрированным огнем десятков стволов из-под бронепластин. «Огонь, огонь! Нужны тяжелые орудия!» — кричит Паулин, а сотрудники СБЦ начали лихорадочно палить по испугавшей их громадине. Просевшие щиты зверя лопнули, а пистолетные и ружейные залпы начали выбивать искры из брони, покрывающей Баккури. Баккури опешил, угрожающе выгнул спину, его бронепластины сдвинулись, а вокс-решетка издала угрожающий рык. «Паулин, Паулин, мать твою!» — заорал Кисуке, здраво опасаясь за то, что зверь будет спровоцирован немотивированной агрессией. «Это мой мех, мать твою, не провоцируй его!» «А что?» — опешил директор СБЦ. «Отставить, отставить огонь, сменить цели!» Сотрудники послушно прекратили огонь в сторону стальной махины, а Баккури слегка пришел в себя и восстановил кинетический барьер, заняв ненадолго одно из укрытий и вновь метнулся в бой, разрывая гетов на части и обильно поливая мостовые белой гетской кровью. «Это что сейчас было? Что значит не провоцируй?» Получивший передышку директор немедленно сориентировался в сказанном. «Это что и?» «Это киборг», — ответил Кисуке, выводя мехов из складской палубы фрахтовика наружу. «Мозг зверя, дрессировка и импланты, так что не зли его понапрасну». «Ох ё», — покачал головой Паулин. «Никому не надо это знать. Просто проверка концепции. Сам посуди, что будет, если те, у кого есть деньги, начнут бесконтрольно клепать таких, да и взломать им системы, опять-таки, можно». «Мда, буду молчать», — пообещал Паулин, оглядывая место побоища. «Группа 6, Каллии Новой Земли, бегом». Свист ветра привлек внимание Кисуке. Он обернулся и увидел снижающегося на грузовом такси внутренних перевозок лейтенанта Мейлона. «Взломал? Глушилки работают вовсю». «Взломал», — согласился улыбающийся Мейлон, потрясая вырванным блоком связи с центром управления и сдувая ртом лезущий к глазам дым от спаленной противоугонной системы. «Отступаем, отступаем!» — слышатся крики одного из сотрудников СБЦ. Тидар упорно призывал отряд держаться, но сборная солянка из прибившихся работников СБЦ из других отделов небоевой направленности была сильно подвержена панике. Конечно, в СБЦ берут лучших, но сам факт стальной волны бездушных гетов у них перед лицами давил на их моральный дух неподъемной наковальней. Наличие же у противников колоссов и прочих тяжелых юнитов вовсе не добавляло уверенности в успех предприятия по защите цитадели. Слева раздалось предупреждение, а Тидар, к своему ужасу, увидел то, как группа левого фланга уничтожается прямым огнем двух колоссов. «Перегруппироваться, занять укрытие», — ревет Тидар, маркируя точки посредством визора, перераспределяя наличные силы для удержания прорвавшихся во фланг гетов. Грузовое такси несется над их позициями, получает залпы от арматуры вниз на улицу, давя, ломая и круша постройки. «Сэр, нам нужно отступать», — кричит подчиненный. «Уже нет», — смеется Тидар, глядя на стальную волну Лаки, выпрыгивающую из побитого грузовика. «Теперь мы будем только наступать». Выдох, переворот, шею влево, шею вправо. «Поехали», — решил Кисуке и потянулся за паучками-передатчиками. Паучки ловко вылетели наружу и разместились на критичных для сохранения связи точках. Визор привычно вспыхнул обилием данных. Маркеры свой-чужой. Четверть отображенных точек вспыхнула символикой союзников. Маркер укрытий, элементы фурнитуры, фасады, обломки и прочие потенциальные укрытия были проанализированы и распределены по категориям стойкости к вражескому вооружению. Маркер угроз. Системы начали подсчет времени до перегрева вражеских и союзных орудий вдобавок к оценочной огневой мощи юнитов, а отдельный интеллектуальный блок данных, висящий на поясе, взревел, включая системы активного охлаждения и начиная светить тусклым потусторонним светом. Группа 1, первая тройка мехов начала активно выбираться из грузовика. Группа 2, вторая группа последовала немедленно за первой, в качестве отвлечения пойдут. Укрытие С8 и F4, укрытие фланг слева дуга, мехи получали основные направления и приказы, к которым приступит по команде. Кисуке бросил взгляд на ближайшие позиции противника. ХММ, огонь слишком силен. Баккури, зонная охота. На карте поля боя немедленно прочерчивается полоса, ведущая от Баккури к ближайшему артиллерийскому расчету гетов и через них далее по основным точкам. Кисуки проверил свои выкладки и немедленно синхронизировал тайминг перемещений. Едва Бакури настиг первой точки, остальные мехи посыпались из грузовика, как из рога изобилия. Получивший опыт, Кисуки использует ускоренное время в симуляторе, дабы предельно сократить промежуток времени, который потребуется мехам для полной развертки боевых порядков. В течение 3 секунд симуляции каждый из мехов получил необходимые записи движения и ловко выбрался из грузовика, а затем начал следовать заранее прописанным тактическим перемещениям. Бакури, врезавшийся в ряды основных огневых точек гетов, внес сумятицу в ряды врага и нейтрализовал получившийся огненный мешок, посреди которого оказался грузовик с выходящими из него мехами. Стальные солдаты резво занимали свои позиции и медленно, но верно начали теснить противника, перетекая под руководством Кисуки от укрытия к укрытию и умело используя огонь на подавление. Напор идущих от портала гетов не ослабевал, а огонь на подавление не очень волновал гетов, воодушевленных появлением жнеца в небе. Сонмы кораблей взлетали с цитадели, дабы быть сбитыми еще на первой сотне метров полета как от огня гетских кораблей, так и от артиллерийских арматур. Гетские же корабли вовсю поливали здания цитадели огнем, круша в пыль целые улицы и подавляя сопротивление наземных войск. Кажется, сам Сарин уже высадился и пытается пробиться к президиуму. Геты начали усилить напор, накатывая волнами на силы СБЦ. До выхода из атмосферы корабли вынуждены глушить свои кинетические щиты для уменьшения сопротивления воздуха, а без щитов любая крупная, даже ручная пушка способна нанести урон. То, как Краган по имени Скарс сшиб фрегаты Вадзима из тяжелой переносной ракетной установки, это яркий пример беспомощности кораблей на взлете, подумалось Кисуки. Кисуки немедленно принял решение пожертвовать мехами ради тактического преимущества и приступил к штурмовой тактике боя. Оповестив союзников о смене парадигмы, Кисуки принялся за составление маршрута для Бакури. Остальных же мехов Кисуки подрядил на штурм выгодных позиций, которые бы позволили подавить всякую угрозу для тяжелого мили-меха одним рывком. С каждой минутой надежда на подавление авиации противника истлевала в воздухе вместе с обломками очередного сбитого корабля. Мехи несутся короткими перебежками под шквальным огнем и закидывают противника техническими минами, что перемыкают и ослабляют кинетические барьеры противника. В это же время остальные мехи начинают ответный огонь, сконцентрировавшись полностью на одном отдельно взятом противнике. Используя ресурсы отдельного интеллектуального блока, что висел на поясе у кукольника, мехи используют продвинутые варианты дымовой завесы, что полностью забивают сенсоры как гетам, так и им. Оказавшись в полной сенсорной темноте, геты начинают попытки выбраться из слепящей и глушащей их западни, но мехи Кисуки продолжают штурм. Казалось бы, мехи Кисуки также не должны ничего видеть, но окружение было заранее отсканировано и воссоздано в виртуальном виде, а потому было вполне реально двигаться по памяти. Впрочем, в этом не было нужды. Впервые в этой галактике над полем битвы раздаются бинарные летания когорт Легиа Кибернетика. Под непрерывное пение, повествующее мехам в зонах сенсорного подавления об их окружении, стальные когорты пошли в бой. Протоколы штурмового боя были введены в действие, и КПД мехов резко скакнул, пусть и ценой ресурса своих сервоприводов. «Что происходит, Кисуки? Что это за?» – вызывает его Паллин, ошарашенно оглядываясь на мехов, исполняющих чуждые органику трели. «Они поют. Как они поют?» – завороженно следит Кисуки за тем, как в дыму его когорты крушат растерянных гетов, а затем встряхивается и начинает отвечать: «Я активировал рэп-подавление, а для связи со своими мехами использую зашифрованные звуковые сигналы». «Принято. Продолжай работу», — ответил Нарик, игравший роль координатора-радиста. «Ты тут многих напугал своими песнями, дядя», — усмехнулся он в рацию. «То ли еще будет», — ответил Кисуки, очерчивая на тактической карте новые директивы по удержанию противника. Вслед за Сарином из реле вырываются волны новых врагов, а оборона сотрудников СБЦ начала захлебываться. Кисуки был вынужден усилить напор еще больше, применяя мехов на самом пике боевых действий и начав использовать рэп-системы по подавлению сенсоров врага. Группа 3 – пройти влево, обстрелять гетов из одиночного меха. Группа 5 – активировать рэп-подавление, прикрыть отход группы сшников членом группы 7 – поврежден. Член группы 8 – прикрыть группу из СБЦ. Группа 2 – огнеметы к бою. Группа 4 – на группу 6 напали в рукопашную. Стальные мехи начинают яростно защищаться от гетов и краганов, проявляя невиданные для дешевого массового меха способности к ближнему бою. Стальные ладони мехов немедленно потянулись за плодами работы фабрикатора второго класса, наскоро распечатавшего примитивные клинки еще в ангаре транспортного фрахторика «Ханникедр». Его точности в создании деталей хватило на то, чтобы даже в суматохе вторжения создать базовое вооружение последнего шанса. Неожиданным для Краганов рывком мехи с литным предзаписанным движением вынули клинки из крепления и пошли вперед на врага, держа короткие клинки обратным хватом. Времени на создание качественного вооружения решительно не хватило, но обратные хваты грубоватые, но надежная форма клинка дали свои плоды. Привычным для любого мясника движением, мехи вонзали клинки в крупные стыки бронескафандров, рассчитанных на защиту от дальнобойного оружия, и размеренно вели клинки вдоль уязвимых линий. Гетты немедленно получали критические повреждения и резко теряли в боеспособности, но Краганов было практически невозможно нейтрализовать быстро без полного контроля над мехами. Краганы ревели в бессильной ярости и крушили отштампованных дешевых мехов, но оставшиеся функционировавшими единицы безразлично продолжили обвалку противника, отделяя мясо от костей и оставляя невероятно сложные для залечивания раны. Привычные к своему тотальному превосходству в ближнем бою краганы исполнились ужаса и попытались отступить, но их стальные палачи продолжили свою жатву. Всю свою историю в бою краганам помогали резервные системы организма, массивнейшие доспехи под стать их титанической силе и структура плоти, позволяющая гасить гидроудар, сопровождающие огнестрельные ранения. Немыслимая для органика тактика позволила уничтожать живую силу краганской пехоты с немыслимой скоростью. Краткая схватка заняла всего 12 секунд, но этого было достаточно для того, чтобы линии мехов, оставшихся без присмотра кисуки, начали редеть. Крупная группа гетов с литным строем передвигается среди валунов, но прямо над ними на крупный валун вскакивает Дакка-2. Короткие стальные лапы высекают искры из камня, когда мех возбужденно мотает головой и выдвигает шипы из своих стоп, стараясь закрепиться на позиции. Кибернетический пес раскрывает свою пасть, убирая в стороны декоративные панели стандартного фенриса и раскрывая зловеще тлеющий оранжевым пламенем зев. Низкий гул, вырывающийся из его горла, медленно преображается, меняя свой тон и увеличивая свою громкость. А вцепившиеся в валун стальные когти мелко дрожат от вибрации его корпуса и впиваются все глубже в камень. Нарастающий гул наливается силой и, достигнув своего пика, изливается плотным потоком сверкающих пылинок из неземного света химического пламени под потусторонний визг четвероногой малой артиллерийской установки. Есть связь. Они прекратили глушить связь, кричит Нарик по радио, связь восстановилась. Сон голосов, заполонивших эфир, был подтверждением его слов. К сожалению, все эти голоса были лишь следствием новой волны гетов, что с утроенными усилиями принялись давить на защитников цитадели и увеличили свою эффективность, отметил Паулин, заметив увеличившийся напор и глядя на то, как дрогнула линия защитников цитадели. Кисуки их крепко прижал своим рэп, усмехнулся Тидар, без связи они были слепы, как и мы. На ближайшем здании неповрежденный экран пошел рябью с проблесками репортажей. Кисуки немедленно вызвал радиоканал СБЦ. «Дайте мне хакера». «Немедленно», — рявкнул Кисуки в эфир. «Выполняйте», — подтвердил его полномочия Паулин. «Детектив», — появился в эфире голос штатного работника СБЦ. «Мне нужны такси. Все такси, что есть на этой долбанной станции. Милон, у тебя еще есть схема моего передатчика для мехов?» «Да, детектив», — появился его голос в эфире. «Шли их группам, что ближе всего к станциям. Мне нужна прямая связь с каждым такси без риска перехвата гитами. Кисуки, эвакуация сейчас не выход. Нам нужны другие решения», — встрял Паулин, не понимая суть задумки. «Просто сделайте это». Спокойный голос Кисуки выдал то, что эвакуация в его планы не входила. «Выполняйте», — прижав мандибулы к лицу, отдал распоряжение Паулин и отвернулся к гитам. «Отступаем на позиции», — звучит приказ Паулина. А силы СБЦ начинают перетекать тонким ручейком к новым укрытиям, оставляя гитам измочаленные битвой огневые точки. Некоторые подрывники благоразумно оставили посреди позиций заряды взрывчатки на таймерах, так что эта мера также поможет в борьбе против захватчиков. Усталость начала брать свое, и Кисуки медленно перешел от управления четверками к тройкам, а затем и к двойкам, но постепенно терял мехов в схватке. Массовое поле битвы постепенно разрасталось вместе с тем, как гетты продавливали оборону защитников просто за счет своей массовости и того факта, что оружие СБЦ уже начинало вести и клинить из-за постоянного перегрева. Авиаудары гетских кораблей совсем не упрощали ситуацию, внося свою долю первобытного ужаса перед атаками с воздуха и страха быть похороненным под плитами высотных зданий. Только серьезнейшими усилиями Паулин и Тидар не дали плавному отступлению перерасти в массовое бегство, словами и личным примером заставив рядовых полицейских отдавать свой долг служить и защищать мирных граждан в качестве линейной пехоты на страшнейшем поле боя за последние пару веков. «Кисуки Матабу!» — раздался ракочущий, но вкрадчивый голос Сарина Артериуса, пробившегося в каналы связи защитников цитадели. «Зачем ты упорствуешь? Ты один из немногих, кто понимает силу машин. Сдайтесь, и жнецы сохранят вам жизнь. Ты получишь то единение с машиной, о котором ты говоришь. Силы органики и синтетики и никаких слабостей». Хаски, ответ Кисуки был холоден и лаконичен. Что ж, почувствовав в его словах отказ, Сарин вздохнул. «Тогда посмотри на ту мощь, от которой ты отказываешься. Твои мехи сломаны, СБЦ почти разбито. Вам просто нечего им противопоставить. Волны гетов начинают прорывать оборону посредством грубого напора и численного преимущества. Такси взломаны, сэр, слышен тихий шелест по радиоканалу. Что будем делать? Справляется у Тидара Нарик. Прости, сын, начал было тот, но... Отступа, раздается чей-то панический крик, но его заглушает другой голос, другой более сильный, спокойный и властный. Почувствуй мощь организованного ума. Раздался по полю битвы холодный голос кукольника. С диким ревом мимо уже было простившихся с жизнью защитников пролетает искрящаяся от перегрузок машина и врезается в ряды гетов, ломая и сминая их тела, как если бы они были сделаны из фольги. Вслед за ней по всему полю битвы начали летать массивные кометы, выцеливая наиболее опасные участки фронта. Директор обратился к Паулину Кисуке, подныривая входящим в пике транспортом. Такси не только прекрасный транспорт, но и как минимум 1,5 тонны металла с головокружительной скоростью. Ха-ха, тяжело дышит Паулин, мимо которого только что пролетела одна из таких рукотворных комет. Ты безумец, Кисуки. Господин Сарин, если у меня нет мехов, то это не значит, что я беззащитен. Безразлично направил очередную комету прямо на виновника торжества Кисуки. Сарин защитился какой-то формой динамического биотического барьера, подобного кайтину, а машина прорезала в рядах гетов за ним заметную просеку. Сарин пригнулся, издал животный рев, сжимая кулаки, и дал знак гетам продолжать наступление. Он прорвался, прорвался, идет радиопередача. Ушел гад, скрежетнул зубами Паулин. Куда он направился? Осведомился Тидар. К президиуму, ответил Нарик, благо совет уже эвакуирован. Срочное донесение. Из реле, которым пришел Сарин, показался спектр Шепард с десантной группой. Битва продолжилась, а Кисуки был вынужден отбиваться собственным оружием. Вскоре после того, как он воспользовался такси в качестве оружия, гетты решили возобновить рэп-меры, но установленные в такси ранее через лейтенанта Милона протоколы и модификации позволили ему продолжить управление сонмом близлежащих летающих машин через акустические сигналы. Машины яростно носились по полю битвы и выкашивали геттов на открытых участках поля битвы. Однако такси не имели при себе кинетических щитов, что делало их уязвимыми перед огнем, а массированный обстрел гитской авиации превратил поверхность ровных было улиц в эдакое болото с кочками в виде глыб и булыжников от поврежденных зданий. Видя то, как летающий транспорт начинает выкашиваться силами противника, а местность больше не позволяет проноситься вдоль поверхности земли на сколь бы то ни было протяженных участках, Кисуки принял решение потратить редеющие и частично уже неподконтрольные силы с пользой. Кисуки произвел несколько выстрелов из своего одноручного ПП, затем сел в укрытие и вызвал вид одного из такси. Уверенным движением он крутит запястье, и двухтонная машина отправляется в крутой пике прямо на позиции противника. Машинный рев прерывается во вспышке взрыва, уносящего в своем всполохе свыше 7 пехотинцев гетов и критически повреждающего 2 арматуры гетов. Вслед за первой машиной идет вторая, затем третья. Шестая машина резко вильнула куда-то в бок и врезалась в здание, покрыв нижележащие улицы толстым слоем обломков. Седьмая и восьмая машины попали точно в цель, но девятая вывернула куда-то совсем не туда, а изображение, подаваемое с сенсоров машины, пошло помехами. Несмотря на отчаянное сопротивление защитников цитадели, гетты упорно продвигались вперед, угрожая окружить и захлестнуть тех отчаянных, чьи огоньки сопротивления были на первом крае битвы. К Кисуке подскочил Паулин вместе с группой оперативников. Видя то, как его позицию начали обволакивать силы противника, а машины, взятые под контроль, все чаще начинают вилять и промахиваться. Кисуки, отходим. Их слишком много и у них тяжелое вооружение. Рэп врага глушит связь, а часть моих передатчиков вышла из строя из-за бомбардировок. Радиуса акустической связи не хватит на охват всех машин. Для возобновления связи с такси я должен встать на хорошо просматриваемую позицию. Там колосс, заорал ему в лицо Паулин. Кисуки вынул монструозного вида ружье, а Паулин, завидев диаметр ствола в руках у Кисуки, осекся. Колосс с Гетов показался из-за булыжника. Гет поворачивает голову и начинает заряжать оружие. Кисуки охватывает дробовик, не снимая его с лямки, и нажимает на спуск. Ярчайший всполох огня охватывает кукольника, прижигая часть волокон его плаща. Почти видимые потоки воздуха из дульного отверстия толкают металлический мусор гитского крошева во все стороны, а Кисуки продолжает стрелять, невзирая на то, что при каждом выстреле пламени не хватает едва-едва, чтобы его заглотить целиком. Колосса и Гетов пробивает насквозь, а металл деформируется, как если бы в Гита стреляли из крупной стационарной турели. «Уже нет», — флегматично заметил кукольник, «выдели мне пару биотиков, и точность ударов такси возрастет. У нас нет свободных биотиков. Они в десятках улиц от нас», — срывается Паулин, а затем переспрашивает, «есть ли другие способы? Что насчет твоей акустической связи? У нас есть громкоговорители». «Не пойдет», — покачал головой парень. «Слишком много искажений, и последовательность двоичного кода будет нарушена, а если замедлить передачу, то задержка сигнала будет непозволительно высока для управления летательным аппаратом. Тидар, я могу взять все такси разом под контроль, но удар будет только один. Куда мне бить? Магистраль Эйдолана, там сконцентрированы наибольшие силы врага», отвечает за него Нарик. «Покажи ей мат, дядя». Невиданной громкости трель пронзает небеса, когда Кисуки запускает одно из немногих оставшихся под его контролем такси в воздух. Его динамики надрываются, пока такси рыщет на самых границах надежной связи, передавая коды тем машинам, что остались вне зоны действия. Кисуки вбирал в строй все больше и больше машин, пользуясь доступной ему машиной как ретранслятором сигнала через звуковую бинарную последовательность. Это был один из немногих случаев того, когда гражданская техника на голову превосходила военную. Аудиосистемы такси были на порядок совершеннее переносных военных и полицейских громкоговорителей, от которых требовалось только донести смысл, а не передать тончайшие оттенки слуху придирчивых пассажиров самых различных рас и культур. Вобрав в себя свыше сотни машин, машинный рой начал лететь на бреющем полете, ломая и раскалывая стройные порядки гитской машинерии. Геты пытались остановить стальную лавину, но корпуса такси сами по себе были защитой для тех, что летели позади. Авиасилы гитского флота пытались остановить чудовищный прорыв транспорта, но не смогли уничтожить и трети в ряду скорости и плотности ревущего потока автотранспорта. Невероятной силы грохот сопровождает полет камикадзе, земля трясется, а стекла вылетают из зданий на многие метры вокруг, покоряясь непрерывному биению множества ударных волн от взрывов десятков перегруженных движков с отключенными протоколами безопасности. «Вышло, вышло», — раздается сон голосов по радио, «связь восстановлена». «Дядя, ты превзошел сам себя», — ликует Нарик в радиоэфире, «ты уничтожил свыше 50 тяжелых единиц техники, не считая пехоту». Слышен звук нового авианалета. Гитский бомбардировщик ввязался в бой с дредноутом Азари и был сбит. Его горящий остов врезался в высотное здание, чьи перекрытия не выдержали нагрузки, и здание начало падать. «Назад! Все назад!» — закричал Паулин. «Модель класса Спилхаулер завершена. Восславим амнисию!» — раздалось по личному каналу Кисуки сообщение Датки. Кисуки отвлекся на сообщение, а когда пришел в себя, было уже поздно. «Только не снова!» — подумал Кисуки, глядя на падающую стену. Глава 12. Кисуки медленно приходил в себя. Он попытался пошевелиться, но, как оказалось, его зажало между обломками упавшего здания. Спустя мгновение он отчаянно закашлялся, системы фильтров поврежденного шлема упорно отказывались включить продувку забитых фильтров. Уперевшись головой в булыжник, он умудрился перевернуться и дотянулся рукой до шлема, сняв наконец душаши и его предмет защиты. «Кисуки, ты жив?» — донеслось до него по связи. «Кха, не дождетесь», — пришло им в ответ. «Кисуки, потерпи, сейчас мы тебя вытащим», — раздался возбужденный голос Нарика. Юношу сильно мутило, но он все же удержал во внимании то сообщение, что его отвлекло. «Модель класса Спилхаулер завершена. Восславим амнисию», — гласило оно. Кисуки пошевелил непослушными от застоявшейся крови пальцами и вызвал тактическое меню. Новый мех был уже на подходе. Осталось только подождать. «Не тратьте силы», — начал он, но его прервали. «Не дури, дядя. Мы мигом», — послышались звуки стрельбы с канала Нарика. «Я сам откопаюсь. Новый мех на подходе», — пояснил он, морщась от приливов тошноты, накативших благодаря полученному только что сотрясению, благо что современные материалы легкие. «Кисуки», — пророкотал недовольный Паулин. «Класса после жизнь», — усмехнулся в радиоканал Тидар. «Именно», — с готовностью подтвердил кукольник и осведомился об обстановке. «Какова ситуация? На нас продолжают наступать, но твой подрыв обеспечил нам уничтожение вражеских рэп-установок подчистую», — ответил директор СБЦ. «Вот как», — задумался тот, — «дайте мне связь со всеми охранными мехами. Магазины, кинотеатры, грузовые зоны. Если есть еще хоть пара десятков мехов на станции, то пусть они принесут пользу». «Уже занимаемся», — отозвался Тидар, — «в твоих руках они принесут больше пользы, чем сами по себе. Похоже, в СБЦ нужно вводить курс по управлению мехами. Поучаствуешь, и не надейся», — фыркнул Кисуки, подняв маленькое облачко песка с перекрытия, на котором лежал. «Кисуки, как позвоночник?» — появился неожиданный вопрос от Паулина. «Все чувствую», — отозвался он, попробовав запустить сканерную программу на всякий случай. «Жди», — раздался лаконичный отзыв. Спустя томительное время ожидания Кисуки уже весь извелся в ожидании вестей. Внезапно груда обломков над ним задрожала и начала медленно подниматься наверх, осыпаясь мелкой крошкой и гравием. Цепким взглядом Кисуки немедленно определил 4 эпицентра биотического взаимодействия. Вскоре и в самом деле он увидел 4 биотиков, натужно работающих над тем, чтобы извлечь его из-под обломков здания. К нему решительно шагнул Паулин с 2 парамедиками, подхватывающими его и вытаскивающими его из-под развалин. Внезапно Кисуки поглядел на левую руку и громко ругнулся, почувствовав волну слабости. «Что такое?» Руку пережало и кровотока не было уже довольно имен, начал он, все более погружаясь в какое-то полупьяное состояние с ощущением того, как кто-то помешивает ему содержимое черепной коробки. «Доктор», — вопросительно поглядел Паулин на парамедика. «Оп, это мы мигом», — отозвался один из них, повернулся и прокричал что-то группе сзади, прося детоксиканты. «Мы не доктора, но справимся», — заверил он Паулина. «Дьявол», — ругнулся Паулин, — «лепестки цитадели закрываются». Бой продолжился, а Кисуки восстанавливался после ранения. Вскоре прибыли мехи из частных рук. Те, кто не мог сражаться, понадергали их изо всех близлежащих публичных мест и отправили окольными путями в сторону Кисуки. Каждого меха Кисуки обрабатывал и посылал в бой, предварительно протоколируя им методы защиты от взлома совместно с базовыми физическими модификациями при помощи амнитула. Бой все не затихал, и геты предприняли новую попытку прорваться. Израненные защитники просто не смогли сдержать такой напор, и на позиции снова вышли тяжелые единицы гетов, сокрушая наспех возведенные укрытия от ручного огнестрельного оружия. Запасы амнигеля стремительно сокращались, и у множества людей начали отказывать кинетические барьеры из-за требующих ремонта микроповреждений сенсоров и эмиттеров. Прячущиеся по укрытиям люди, потеряв барьеры, переставали столь активно стрелять по противнику и, как следствие, теряли инициативу в битве. Этим не преминули воспользоваться хаски, поднятые гетами из той части населения, что не успело эвакуироваться из районов, занимаемых гетами. Шипящая волна хищных кибернетических тварей почти мгновенно окружила все более вяло отстреливающиеся огневые точки, и разгорелся рукопашный бой. Орда хасков было набросилась и на пункт, откуда сражался Паулин и Кисуки с малыми силами отрядов СБЦ, но Кисуки поспешил взять инициативу, пока люди не растерялись, потеряв в долгом непрерывном бою все свои волевые силы. Кисуки буквально оттолкнул нависшего над ним парамедика, вцепился в близлежащий ящик и рывком поднял себя с места, подлетев к союзнику, увлеченно стреляющему в сторону фронта и совершенно не замечающему подкравшуюся сбоку кибернетическую нежить. Слитным поворотом всего корпуса он нанес один удар пульсстилетом между ребер чудовища, пробивая металлизированную оболочку, прикрывающую основные подсистемы кибернетизированного организма. Стальная игла легко проникла внутрь, раздвигая хитросплетение трубок и струн, служивших когда-то мускулами, сухожилиями и фасцией, а теперь замененных на смесь металла, пластики и керамики посредством наномашин-жнеца. Тонкие трубки сенсоров, расположенные на жале шестигранного пульсстилета, подали сигнал в простую на вид рукоять, замкнув механизм воспламенения. похожие на обыкновенную отвертку орудия, издало громкое шипение, и системы зажигания подали по каналу жало облака раскаленного газа под огромным давлением. Поданный газ устремился во все стороны, ломая хрупкое, рвя эластичное и сжигая чувствительное. Хаск мгновенно лишился куска торса размером с добрый кулак, и было начал падать на землю, как Кисуки рванулся навстречу новым противникам. Покончив с наиболее близко подобравшимися хасками и отбежав на более безопасное для союзников расстояние, он принялся за свое ружье. Гнашер Кисуки мерно собирал свою жатву и неоднократно заставлял силы гетов откатиться назад. Но он не мог быть в нескольких местах одновременно, и лишь у него одного было оружие одним ударом, наповал. Остальные же были вынуждены концентрировать огонь на протяжении какого-то времени, и гитам, как правило, его хватало на то, чтобы устранить угрозу или же просто подавить ее огнем. Позиции Кисуки и Паллина стали напоминать скалистый мыс, окруженный стальными волнами, остальные очаги сопротивления вовсю отступали, не в силах совладать с напором гетов. Жиденький поток мехов уже иссяк, и помощи было ждать неоткуда, а потому Паллин было дал сигнал к отступлению, но обрушение окрестных зданий от работы тяжелых оружейных систем поменяли ландшафт, и группа оказалась практически заперта, не в силах пройти открытое пространство до эвакуационного коридора. «Похоже, конец», — заметил Паллин, отстреливая очередь из аргуса в арматуру. «А вот и нет», — отметил Кисуки, устало подняв бровь, — «мой мех на подходе». «Бакури», — с надеждой приподнял бровь Паллин. «Нет». «Ах», — погасил в зародыше надежду Кисуки, а затем устало улыбнулся, морщись от боли, «ТСС, гораздо, гораздо лучше. У тебя нет понацелена», — осведомился он на гримасу боли Кисуки. «Нет», — ответил Паллину Кисуки, отклоняя протянутую руку. «Анестетик, последнее, что мне сейчас нужно», — пояснил он, — «для управления мехами нужна чувствительность, а для этого так вдвойне. Где твой мех?» — процедил Паллин на последнем издыхании, отстреливая очередь за очередью в режиме истерики. Кукольник продолжил молчать. Стоящие поодаль ракетные установки гетов начали показываться из-за зданий. «Кисуки, помни, что оружие – это больше, чем металл», – начал Кисуки. «Духовный пламень горит в наших душах и дает силу нашим убеждениям проявиться в мире». Кисуки привстал, крутанул шею и начал разминать запястья. Машины начали наводить ракеты на позиции уцелевших. «Нажми на руну», – загорелся оранжевый огонь амнитула, проверяющие системы костюма. Громады гитских установок закончили наведение и сработали вышибные заряды. Десятки и сотни ракет вознеслись ввысь. «Возжги искру в турбине», — блаженная улыбка рассекла лицо Кисуки, отрешенно глядящего в никуда. С хищным треском сонм ракет развернулся в полете и устремился к цели. «И пой хвалу богу всех машин». С глубинным ревом и шумом многочисленных турбин все небо над острием обороны запылало синевой. Сотни ракет были подхвачены невидимой рукой и сокрушены. Так мир впервые увидел легендарную модель Спилхаулер, первого в мире меха с биотическими способностями. Мгновение спустя невероятной силы гул летания легиокибернетика многотонной громады обрушился на космический город. Бинарное летание пронзило небеса, посылая коды всем имеющимся в городе мехам, программируя их на опознание и уничтожение гетов. Последним приказом, содержащимся в летании, был приказ на отключение всех приборов связи, предотвращающий всякую попытку взлома со стороны более технически подкованного противника. В динамиках окружающих машин зазвенела пронзительная композиция Херрман Нелик от Хагард. Кукольник счастливо захохотал, подбирая невидимой ладонью груды каменьев и снося ими отряд гетов в 10 единиц за одно движение. Он встал во весь рост и решительным шагом направился прямо в гущу врагов. Ошарашенные товарищи наблюдали то, как сотни пуль бессильно взрываются при встрече с барьером, охватившим их позиции. Перчатка, обтягивающая руку, заполнилась вибрациями и чувством перетекающего из стороны в сторону тепла. Кисуки сделал второй взмах, и могучая фигура, стоящая за ним, засветилась биотическим пламенем. Троих гитских колоссов просто смело, впечатав в близлежащие стены небоскреба, а Кисуки продолжил идти в гущу сражения. Кисуки увлеченно дирижировал машиной, круша противников и расчищая завалы для эвакуационных коридоров. Вызвав в уме ощущение тепла, текущего по руке, Кисуки добился расшифровки мозговой активности через батарский имплант, а ядра нулевого элемента налились силой десятка конденсаторов. Внезапно из-за небоскреба вылетел истребитель гетов, но, повинуясь мановению руки Кисуки, Он мгновенно потерял форму в ослепительной вспышке и камнем рухнул вниз. Еще один мах руки и прошедшая дугой биотическая волна сметает еще 20 пехотных единиц гетов, разбивая их о здания, столбы и перила. «Тидар, ты видишь то же, что и я?» — полушепотом спросил Паллин, во все глаза наблюдая за, казалось бы, знакомым ему подчиненным. Тот как раз поднял в биотический захват кусок стены 10 на 20 метров и запустил его в бреющий полет вдоль улицы, подобно сюрикену. «Мугу», только и смог подтвердить он. «А я говорил, что мой дядя крут», — отозвался Нарик. «Поздравляю, у тебя самый крутой дядя в галактике», — редким смехом отозвался директор СБЦ. «Основные двигатели повреждены. Кинетические барьеры на 40% мощности. Совет на борту». «Повторяю, совет на борту», — донеслись по радиоканалу слова навигатора Азари. «Мы можем спасти их. Просто открой реле, и флот Альянса прибудет из андуссианского сектора в мгновение ока», — раздался голос Джокера по каналу связи с Нормандией. Кисуки понял, что настал решающий момент. «Попридержи силы», — говорит Кайден, — «нам нужно обеспечить максимальную концентрацию огневой мощи. В одиночку флот Альянса только потеряет людей во время схватки с гитским флотом. Повелитель, вот главная цель, нужно дождаться открытия лепестков. Совет — это больше, чем любой флот, это центр всей галактической цивилизации», — парирует Лера. «Фух», — вздохнула Джейн, — «спасите совет. Геты ударит в тыл нашим войскам, а повелитель способен выстоять достаточно долгое времени». «Джейн», — вступил в разговор Кисуки, — «открывай лепестки сразу. Так можно задействовать оборонные системы цитадели, и меньше кораблей погибнет». «Но повелитель», — начала Шепард. «Повелитель, моя забота», — сжал зубы Кисуки и взлетел в сиреневом облаке на своего меха. Лепестки цитадели начали открываться, а Кисуки поспешил эвакуировать привскрикнувшего Паллина и его команду, отлевитировав их в лиловом облаке биотических энергий вместе с продвижением к позициям крупнейшего соединения СБЦ в окрестностях. Оперативники уважительно расступились перед крупнейшим мехом в их жизни, и подхваченные люди мягко опустились на землю. Сервомоторы меха взревели, опуская корпус размером со скайкер пониже, дабы Кисуки смог спрыгнуть. Оказавшись на земле, Кисуки немедленно потребовал все запасы амнигеля, что были в наличии. Персонал, обороняющий огневую точку, было начал протестовать, но Паллин рявкнул на них, и сотрудники засуетились, поднося канистры с амнигелем. На боку меха открылось гнездо, а Кисуки при помощи фабрикатора создал фильтрующий адаптер, который позволил бы оптимизировать состав амнигеля под нужды меха, а также сделать замену охладительной жидкости. «Режим активного охлаждения активирован», — раздался голос меха. На его теле открылись заслонки и стали активно сбрасывать излишки тепла в атмосферу. «Надо думать, повелитель — это тот гитский корабль, похожий на Ханнера», — хмыкнул Паллин, а завидя кивок Кисуки, продолжил: «Как ты собираешься помочь флоту? Твоего меха явно не хватит на его удержание. У биотики свои пределы. Во-первых, он не гитский». Паллин поднял на это свою бровь, но промолчал, ожидая дальнейших пояснений. «А, во-вторых, мне достаточно несколько минут удерживать эту махину». В-третьих, на этих словах Кисуки хищно ощерился, машина способна выдавать биотическое усилие вплоть до самого ее оплавления, так что заставить ее выдать в 10 раз больше номинальной мощности вовсе не проблема. Тут молодой кукольник нахмурился и потряс головой. «Проблема может быть лишь в пилоте, нелинейные функции нулевого элемента и генерируемых полей не могут быть обсчитаны машинами с прописанным заранее математическим аппаратом. Нет, биотикой может пользоваться только биологический мозг. Справишься?» – вопросительно качнул головой директор. «Ты и так ранен, нужен препарат, что усилит чувство, а остальное», – поглядел он на раненую руку и, устало потерев лицо, продолжил: «Потерплю пару минут». «Все слышали? Медика сюда!» — рявкнул турианец, а медики понеслись за препаратами. Реле засверкало, и пилоты по команде адмирала Хакетта устремились сквозь пространство, мгновение спустя оказываясь перед цитаделью. «Всем кораблям Альянса!» — раздалось в десятках радиорубок. «Задача — спасти Дестины Асценсион. Выдвигаемся!» Корабли Альянса немедленно начали обстрел гитской флотилии, проламывая кинетические барьеры и вырывая куски из кораблей. Юркие фрегаты старательно огибали гетов, дабы создать огневой мешок, а крейсера неумолимо шли вперед. Массированные налеты, напоредевшие в ходе столкновения с крейсером Азари силы гетов, вскоре дали свои плоды, и пространство цитадели было очищено от противника. «Все чисто, отправляемся в атаку на повелителя», — раздалось по радиоканалу. Лепестки цитадели к этому моменту уже были полностью открыты, так что жнеца немедленно окружил сонм кораблей. Жнец сверкнул своим кибернетическим глазом и, походя, снес фрегат одним взмахом своего щупальца. Расплавленный металл, разогнанный до невероятных скоростей, пронесся сквозь космическую пустоту и распилил фрегат надвое, словно бы и не заметив ни обстрела Альянса, ни кинетических барьеров военного разведывательного судна. Он уничтожил фрегат за один залп. Он слишком силен. Раздался паникующий возглас и оборвался с парным залпом из двух щупалец одновременно. Нельзя отступать. Это наш главный противник. Сконцентрировать огонь по цели. Скомандовал адмирал Хакетт. Нельзя этому чудищу дать уйти, даже если мы погибнем. Может, и не придется. Раздался незнакомый голос на военной частоте. По просьбе Кисуки и с разрешения Шепард команда Нормандии перенаправила его передачу. Жнец поднимает еще одно из щупалец и направляет его в сторону очередного корабля. Кроваво-красный пожар разгорается на кончике его щупальца, но его внезапно охватывает сиреневое пламя. Какая-то могучая сила резким рывком смещает щупальце на какие-то 4 метра, но этого хватает, и рубиновый луч металлической плазмы пролетает мимо цели. «Кто это?» – осведомляется Хакетт. «Член моего отряда, господин адмирал», – говорит Джейн Шепард, Кисуки Матабу. «Он лучший среди мехаводов галактики». Жнец предпринимает еще одну попытку подстрелить крейсер, но его щупальце снова дергается в последний момент, и выстрел промахивается на добрых 2 корпуса корабля. «Я дам вам 7 минут безответной стрельбы», – предупредил Кисуки. «Более того времени я не смогу ему помешать. Перегрев расплавит системы Спилхаулера». В глазах Акиту бросилась незначительная по сравнению с кораблями фигура меха. Тактический стол дал увеличение, и адмирал наконец увидел фигуру собеседника, стоявшего на спине стального зверя размером с крупный скайкер, примагнитившись к его спине. «Принято. Слушай мою команду». «Матриарх Ледания», — обратился он к главнокомандующему дредноута Мазари, — «присоединяйтесь». «Пли». Жнец ощутимо дернулся, но лиловое сияние его удержало, и ни одно из щупалец не поднялось на позицию для стрельбы. Первые скоординированные залпы настигли кинетический барьер жнеца, и он начал биться во все стороны, подобно раненому зверю. Щупальце в сторону, другим махнуть, третий повернуть. Жнец использовал все возможности, дабы вывернуться из постоянно мешающей ему хватки. «Поправка», — раздался голос Кисуки, когда одно из щупалец выскочило из неуспевшего оформиться биотического захвата и было перехвачено лишь за мгновение до выхода на позицию. 3 минуты. Протокол турборежима. Активировать. Нам хватит. С энтузиазмом выдохнул и кивнул Хакетт, пораженный тем, как неизвестный ему человек умудряется стреножить такого опасного противника. Принудительная продувка систем активирована. Развернуты ремонтные фабрикатор блоки 2 класса. Развертка конденсаторных блоков активирована. Начали появляться созданные только что из фабрикаторов дополнительные элементы. Заряд накоплен. Экранирование подсистем проведено. Пылающие оранжевым светом множество фабрикаторов, окутанные потоками пара охлаждающего рабочего тела и озаренный ореолом биотической короны механизм усиленно наращивал свою мощность и немедленно подключал ее к борьбе со всеповышающимся сопротивлением жнеца. Хакетт с удивлением обнаружил, что связь еще включена, и на весь флот транслируется какой-то напев. 1804 As Emperors Worn, Soldier at Heart Achilled of War, Наполеон Бонапарте, A Master of Khegami and Equal to God, Invading the Lands of Great and Fraud, Turnit Warfare to Anard. По отмашке адмирала Хакетта, офицер рубки снова вывел на экран изображение со сканеров, и взору экипажа команды крейсера предстала картина яростно дирижировавшего своим мехом человека. Его костюм был весь в прорехах, шлема нигде не было видно, и лишь всполохи биотического экрана удерживали запас воздуха вокруг него, не давая последним частицам атмосферы устремиться в вакуум. Каждое движение танца молодого кукольника несло в себе потаенный смысл, и Хакетт мог точно проследить за тем, как каждая из щупалец титанического противника по очереди озарялась синей короной биотики на какие-то мгновения, повинуясь цепким подсекающим движениям юноши. Новое щупальце устремилось к кораблям, поворот всем телом, плавное движение руками, и многотонное щупальце окружает потусторонний пламень. Щупальце гиганта весомо рвет куда-то в сторону, то красноволосый юноша почти припал к своему меху, пустив волну движения через все тело. «Атхебатли оф Ватерлоа, ноченце, пхеенимы вас фарто стронг, анхери эсан атхерсонг, ит вас пхеентов пхе фаиртали, еверене избаунто фаил, ит муст берикхт, буддам хетриет». Яростный гул сопротивляющегося жнеца перебивался летанием бинарного канта, а каждое движение наращивающего сопротивление жнеца отдавалось яростным треском конденсаторов, что целыми батареями разряжались в ядра нулевого элемента, многократно превышая расчетную мощность, под которую они создавались. Из корпуса натужно ревущего меха начинают вырываться столбы пара, а красноволосый танцор начинает стремительно кружиться на поверхности своего меха, давая возможность меху осуществить выброс рабочего тела из критически важных узлов. Гул, треск и выбросы пара окружали Кисуки. Сотни и сотни сенсоров компилировали данные и передавали их как на субдермальные импланты, так и оборудование, вшитое в нижний слой одежды. Вибрации, стягивание отдельных участков одежды на коже и нагревательные с охладительными элементами стали на те долгие несколько минут всем миром Кисуки. Импланты давали ощущение жара, давления, гравитации. Только накопленный с годами опыт позволил Кисуки разобраться в этой вакханалии данных и не потеряться от сенсорного шока. Жнец вовсю ревел и попытался взлететь. Кисуки знал, что ему просто не хватит мощности на удержание столь огромного корабля, а потому решил дать ему точку опоры. Каждый слой пространства перед Кисуки был непрерывно сканирован, и каждое движение Кисуки отдавалось сериями вибраций, подобным эхолокаций, дабы описать гравитационные возмущения, что возникают из-за его действий. Кисуки сфокусировал всего себя в один ослепительный по накалу миг, претерпевая дикие сенсорные перегрузки. И вил рулетхе универсе, и эмпхе глоры, и эмпхе брави, гаинг довны инхистары фаривер, и вил рулетхе универсе, и шалуц руштхиерсаровс вил, анциан и вил бемарчинг интахиавин, и эмгриатертхан год. Натужно напрягая все силы, Кисуки делает захват, а жнец, описав широкую дугу, стримглав таранит своим корпусом корпус цитадели, сдирая сталь, пластик и керамику. В который раз за эти долгие минуты слитный залп кораблей вколачивает свои снаряды в павшее чудовище и наконец-то вспарывает тело врага. Расплав неизбежен, вспыхнуло предупреждение, расплав неизбежен. 20 секунд 19. Озаренный всполохами мех из всех сил сдерживал жнеца, и когда наконец очередной залп изничтожил древнюю машину, Кисуки немедленно направил меха к земле, попутно отключая и сбрасывая все побочные системы с меха. Постоянный жар и вибрации с шумами довели его до изнеможения. Зрение поплыло. Кисуки покачнулся и отлетел от меха, на секунду прикрыв глаза. «Получилось!» — одобрительно гаркнул Хакит. «Передаю вам свою благодарность, господин Матабу. И я свою!» — отозвалась матриарх Ледания. «Кисуки, ты молодец!» — раздался усталый, но радостный голос Тидара. Молчание было им ответом, и лишь малая точка парящего в пространстве человека в скафандре свидетельствовала о том, что он цел. «Мар, Кисуки!» — обеспокоенно справилась Джейн. Громкий храп глубоко спящего человека был ей ответом, храп человека и смех его турианского напарника. «Советник, капитан, командир Шепард!» — кивнула Тивас собравшимся. «Мистер Матабу все еще восстанавливается?» — спросила она, а когда ей кивнули, продолжила. «Мы собрались здесь, дабы отдать дань невероятному вкладу сил Альянса в войне против Повелителя Игетов. Благодаря действиям ваших людей множество жизней было спасено в битве за цитадель», — сказал саларианский советник. «Нет большей жертвы, и мы разделяем вашу горечь по трагической утрате стольких достойных мужчин и женщин», — отметит турианский советник. «Совет также должен вам и Кисуки Матабу лично, командир», — обратилась Тивас. «Этот долг не оплатен. Вы спасли не только наши жизни, но и жизни миллиардов разумных, которые могли бы сгинуть в пламени войны с гитами. Победа над повелителем знаменует новую эру для человеческой расы и совета», — начал было турианский генерал. «Повелитель был только авангардом. Флот жнецов все еще представляет угрозу. Я намерена приступить к поиску пути борьбы с ними», — заявила Шепард. «Это была лишь ширма Сарина», — парировал саларианец. «Наши исследования гласят, что нет никаких улик, которые бы указывали на то, что повелитель — это корабли технологии нигитской постройки». «Кстати, о технологиях», — выдохнула Азари. «Да, я как раз хо», — начал было саларианец. «Нет», — раздалось из коммуникатора на визоре у Гаруса. «Что?» — переспросила Азари. «Нет», — повторил Кисуки через гарнитуру напарника. «Мистер Матабу, боюсь, вы не понимаете. А вот и Цербер пожаловал», — раздалось в коммуникаторе, и карманный спектр серого посредника, голос Кисуки отдавал веселой злостью. «Что?» — встревожилась Джейн. А из коммуникатора Гаруса послышались звуки выстрелов. Тот зримо поморщился и мигом содрал гарнитуру со своего уха. «Паллин, немедленно ответьте», — зажала кнопку на своем коммуникаторе советник Азари. «Да», — раздалось в ответ, «Что случилось? На Кисуки Матабу совершено нападение», — ответил Азари. Из коммуникатора Гаруса прогремел звук взрыва, а затем звуки пальбы зачастили стаккато пистолетов-пулеметов. Из динамика раздался зубодробительный грохот Гнашера, и внезапно звук пропал. «Гарус!» — повернулась к нему Шепард. «Марк, скорее всего микрофон вышел из строя», — обнадежил ее Гарус. «Побежали. Высылаю подкрепление», — рявкнул Паулин. «Кто-то отрубил камеры в этом районе». Когда команда прибыла на место, весь микрорайон был отмечен отметками недавнего боя. «Его здесь нет. Я перехватил его частоту», — выдал лейтенант СБЦ, принявшийся прочесывать каналы связи по приказу Паулина. «Свяжите меня с ним», — потребовал Тивас. «Сию минуту», — кивнул он. «Мистер Матабу, прошу вас обратиться за защитой к СБЦ», — послышался голос в коммуникаторе, передав нам ваши технола. «Ахохо-нихохо, кто желает и бездействует, тот плодит чуму, мисс Тивас. Мистер Матабу, ваши технологии послу». «Дегенератом», — отрубил тот. «Цитадель была спасена вопреки вам, госпожа советник. Вы не понимаете то, как работает пространство цитадели. Протеанские технологии — это безусловная ценность, верно?» — спросил Кисуки расслабленным тоном совершенно очевидную вещь. «Эти технологии активно ищут и за них готовы устраивать войны. Империя Протеан охватывала всю галактику. Это здесь ни при чем. Ваша технология — это прорыв, и протеане были сильнее, умнее и владели всем, только они исчезли с лица галактики, а вы даже не почесались разобраться с причинами этого. Вы даже создали запрет на открытие реле, как говорил Алигьери Данте. Страх не должен подавать совета, мистер Матабу». «Сигнал прерывается», — отрапортовал лейтенант. «Из порта стартовал корабль», — рапортует диспетчер СБЦ. «Я ему ничего не успела сказать», — оторопела встала посреди улицы Джейн. «Так ему и не сказала?» «Ну ничего, ничего», — успокоил ее Гарус, положил руку ей на плечо и задумался, глядя на медальон. «И все-таки, что же он накопал?» «Госпожа», — обратилась связист к матриарху Лидании, командующий крупнейшим дредноутом во всем пространстве цитадели, «совет просит остановить Кисуки Матабу, который сейчас улетает вон на том корабле. Причина ареста», — поинтересовалась та, — «опасные технологии, которыми он владеет. Хаэм, вот ведь», — приложила та руку к подбородку, — «скажи им, что у нас авария вследствие повреждений в бою и маневровые движки не на ходу». «М», — замялась та, — «есть мэм». «Куда ты теперь?» — спросил Нарик по коммуникатору. «Сам знаешь. Что ж, удачи, дядя», — с нотками грусти попрощался Нарик. «Благодарю, племяш», — усмехнулся тот. Связь прервалась. Кисуки взял в руку похожий на весло посох, макуауиты. Напряжением воли он заставил посох подернуться дымкой сизого пламени. Стоящая перед ним в 20 метрах плита начала подниматься, мелко дрожа в неверном свете биотического всполоха. Красноволосый кукольник устало улыбнулся. Сами собой пришли строки из одной песни. Посох в руках, вера в глазах, дым от костра взмывается к тучам, громче и ближе топот в ушах, вражьих коней под лесом дремучим. Война со жнецами была только впереди, и он будет готов. Конец.